Сам хозяин гостиницы, известный в городе Асархаддон, сидеющий человек лет 50 в длинной рубахе и кисейной накидке, расхаживал между гостями, следя за тем, чтобы каждый получал все, что ему нужно. «Кушайте и пейте, сыны мои», — говорил он греческим матросам, — «такой свинины и пива вам не подадут нигде в мире. Я слыхал, что вас потрепала буря близ Рафии. Вы должны принести богам щедрую жертву за то, что они вас спасли. В Мемфисе можно за всю жизнь не увидеть бури, а на море гром не большая редкость, чем у нас медный Дебен. У меня есть и мед, и мука, и благовоние для святых жертвоприношений, а вон по углам стоят боги всех народов. В моей гостинице человек может удовлетворить свой голод и свое благочестие по самой сходной цене». Затем он поднимался на галерею к купцам. «Кушайте и пейте, достопочтенные господа», — приглашал он их, низко кланяясь. «Времена нынче хорошие, достойнейший наследник престола доживет он вечно, едет в Бубаст с огромной свитой, а из верхнего царства пришли корабли с золотом. На этом ни один из вас хорошо заработает. Есть куропатки, молодая гусятина, живая рыба, отличное жаркое из серны. А какое вино прислали мне с Кипра! Да превратиться мне в еврея, если кубок этого божественного напитка не стоит 2 драхм. Но вы, отцы и благодетели мои, получите его сегодня по драхме, только сегодня, для почину». «Полдрахмы за кубок, тогда попробуем», — отозвался один из купцов. «Полдрахмы», — повторил хозяин. «Скорее Нил потечет вспять к фивам, чем я отдам это вино за 0,5 драхмы. Разве что для тебя, господин Белесис, которого все считают украшением Сидона. Эй, невольники, подайте нашим благодетелям самый большой кувшин кипрского». Когда он отошел, купец, названный Белесисом, сказал своим товарищам: «Пусть рука у меня отсохнет, если это вино стоит 0,5 драхмы. Но да все равно, меньше будет хлопот с полицией».